подстреленная рыжая лошадь. Задняя нога ее, дико задранная кверху, блестела полустертой подковой. Лесницкий, подпрыгивая на двуколке, разглядывал лошадиный труп. Ехавший с ним санитар пояснил, сплевывая на вздувшийся живот лошади: «Зерна обожралась, объелась», — поправился он, взглянув на сотника. Хотел еще раз сплюнуть, но слюну проглотил из вежливости, вытер губы рукавом гимнастерки и сдохла, а убрать не надо. У германцев у тех не по-нашему. «А ты почем знаешь?» — беспричинно злобно спросил Лесницкий, и в этот момент так же беспричинно и остро возненавидел равнодушное с оттенком превосходства и презрения лицо санитара. Оно было серовато, скучно, как сентябрьское поле в жневье. Ничем не отличалось от тысячи других мужицко-солдатских лиц, тех, которые встречал и догонял сотник на пути от Петрограда к фронту. Все они казались какими-то выленившими. Тупое застыло в серых, голубых, зеленоватых и иных глазах, и крепко напоминали хожалые давнишнего чекана медные монеты. «Я в Германии 3 года до войны прожил», — не спеша ответил санитар. В оттенке его голоса прозвучало тоже превосходство и презрение, которое уловил сотник во взгляде. «Я в Кенигсберге на сигарной фабрике работал», — скучающе ронял санитар, погоняя мыштака узлом ременной вожжи. «Помолчи-ка», — строго сказал Лесницкий и повернулся, оглядывая голову лошади, с упавшей на глаза челкой и обнаженным, обветрившим на солнце навесом зубов. Нога ее, задранная кверху, была согнута в коленном сгибе. Копыто чуть растрескалось от ухнолей, но раковина плотно светлела сизым глянцем, и сотник по ноге, по тонко точенной бабке, определил, что лошадь была молодая и хорошей породы. Двуколка, подпрыгивая по качковатому проселку, отъезжала дальше. Меркли краски на западной концевине неба, рассасывал ветер тучи. Нога мертвой лошади чернела сзади безголовой часовней. Лесницкий все смотрел на нее, и вдруг на лошадь круговиной упал снопик лучей, и нога, с плотно прилегшей рыжей шерстью, неотразимо зацвела, как некая чудесная безлистая ветвь, окрашенная апельсинным цветом. Уже на въезде в Березняге лазарет встретился с транспортом раненых. Пожилой бритый белорус, хозяин первой подводы, шел около лошади, намотав на руку веревочные вожжи. На повозке, облокотившись, лежал казак без фуражки с забинтованной головой. Он, устало закрыв глаза, жевал хлеб и выплевывал черную пережеванную кашицу. С ним рядом лежал плашмя солдат. На ягодицах у него топорщились безобразно изорванные, покоробленные от спекшейся крови штаны. Солдат, не поднимая головы, дико ругался. Лесницкий ужаснулся, вслушиваясь в интонацию голоса. Так истово молятся крепко верующие. На второй повозке в накат лежало 6 солдат. Один из них, лихорадочно веселый, рассказывал, щуря воспаленные, горячечные глаза, будто приезжал посол от ихова, императора, и делал предлог заключать мир. Главное, верный человек. В надежи я, он не сбрешет. Навряд, сомневался второй, качая круглой головой со следами давнишней золотухи. Подожди, Филипп. Могет быть, что и правда приезжал, мягким волжским говорком отзывался третий, сидевший к встречным спиной. На пятой подводе краснели околыши казачьих фуражек. Трое казаков удобно разместились на широком вазу, молча глядели на Лесницкого, и на их запыленных суровых лицах не было и тени той почтительности, которую видишь в строю. «Здорово, станичники!» — приветствовал их сотник. «Здравия желаем!» — вяло ответил ближайший к подводу.